трещит страшный мороз, и под сугробами скрыта земля, а сердце Лизы переполнено счастьем, и вокруг нее тот самый свет, солнце и чистая зелень полей. Боже, как мало иногда бывает нужно человеку для полного счастья. «Тетя Лиза, ты куда уезжала?» — вдруг спросил Борис. «Почему ты и сегодня не дома?» И Лиза не сразу вернулась на землю. «Я... да так, просто так, Боренька, как я по тебе тосковала!» «А тут без тебя в самое Рождество много людей поубивали. По мастерским солдаты стреляли. На весь город слышно было, такая стрельба. Не надо об этом, Боренька, не надо об этом думать тебе. Мама говорила, что солдаты убивали разбойников, заняты своими мыслями, — говорил Борис. А как в мастерские, тетя Лиза, забрались разбойники?» «Боренька, не разбойников, неправда это. Рабочих солдаты расстреливали. И то, что, как всегда, Борис назвал Елену Александровну мамой, новой болью отозвалось в сердце Лизы. И еще больнее, эта женщина ее сыну внушает, что рабочие разбойники. Как она смеет, когда сама всю свою жизнь чужую кровь сосет, подлые!» И Лиза не сдержалась, вскрикнула. «Врет она тебе. Мы не разбойники. Сама она отнимает у нас, жрет наш хлеб». И тут же оборвала себя, стала опять говорить сыну, что не надо ему сейчас даже и думать об этом, и лучше просто так посидеть или вспомнить веселое лето. Лиза смотрела в окно, как темнеет оно и становится синим, потом фиолетовым и почти уже черным, и тоска, горькая тоска одолевала ее. Вот еще самое большее, может, полчаса, и ночь ляжет на землю. И надо будет встать из этого теплого уголка, отстранить от себя сына своего и уйти одной на мороз в долгую неизвестность. Будь прокляты те, кто отнимает у людей простое материнское счастье. А Борис никак не мог понять, отчего тетя Лиза, такая молчаливая, расстроенная, сидит с ним в чужой квартире и все ловит за плечи его и целует. За что она так любит его? В своем доме от отца и от матери слышишь только сердитые окрики. Он не помнит, чтобы мать подошла к нему хоть раз и вот так, с теплой лаской, как тетя Лиза, обняла его. Мишка загремел с улицы болтами, прихлопнул ставни, и сразу в доме стало черно, как в погребе. Потом вошел, громыхая мерзлыми валенками, нащупал спички на притолоке и засветил лампу. «Тятька чего-то домой не идет», — сказал он озабоченно, и, потоптавшись у стола, прибавил нараспев. «А там чего на станции? Войско так и кипит. Не убили бы тятьку». Лиза вскочила. «Боренька, милый, ступай домой. В городе, видишь, всюду сейчас какая беда. Не обидел бы кто». Она замирала от страха, что с мальчиком на улице может что-нибудь случиться, и не знала, как его оградить от беды. Зачем так долго она его задерживала? Проводи сейчас хотя бы до реки. Но разве можно ей это сделать, когда и так каждый шаг ее до заимки будет точно по вешнему льду, только и жди обрушиться? Борис с мальчишеской беспечной гордостью улыбался. «Да я один, тетя Лиза, куда хочешь, дойду». «Ну, ступай». «Ступай и попрощаемся. Я ведь снова завтра уеду». Лиза стала обнимать и целовать сына, и все вглядывалась в его лицо, стараясь запомнить каждую черточку, чтобы потом унести с собой. Она сама одела его, застегнула на шубке крючки, хорошенько шарфом закутала шею. Борис хохотал. «Тетя Лиза, щекотно!» Лиза подвела его к двери, еще раз повернула к себе, обняла. «Ну, прощай, прощай». И задержала. «Нет, хотя из ворот я тебя выведу». Она быстро оделась сама, ниже надвинула платок на глаза, прикрыла им подбородок, достала запрятанное в печурке красное знамя, тот самый вышитый лоскут кумача, который во время боя был поднят над мастерскими, и сунула его себе за пазуху под полушубок. «Это знамя — наша святыня. Его мы подняли в первый день сражений, и с ним мы должны победить», — сказал ей Лебедев, когда они готовились к прорыву из осажденных мастерских.